Глава 10. Лия. Я не знаю, когда мой страх перед Амиром трансформировался в иное чувство. Возможно, еще в самую первую встречу, когда он поймал меня и не дал упасть, а может, во вторую, оставив на губах легкий, но обжигающий поцелуй. Но сегодня я абсолютно четко осознала, что сильно ошибалась на его счет. Отдавшись страху, убедила себя, что он плохой, опасный, страшный человек. Но разве помог бы он мне сегодня, будь он таким? Ответ очевиден. Такси неслось сквозь дождевую стену, а я откинулась на сиденье и машинально начала обводить узоры на подоле платья, очерчивая едва заметные линии темно-бирюзового цвета. Амир купил его специально для меня. В памяти фейерверком взорвались слова мужчины, сказанные на террасе, о том, что я его привлекаю, и тепло затопило каждую клетку организма. Сопротивляться улыбке стало невозможно. Это же первые подарки, которые мне подарил мужчина. Нет, не просто какой-то там мужчина, а Амир. Взрослый, сумасшедший, красивый, настолько притягательный, что рядом с ним я, кажется, теряю саму себя и позволяю себе мысли, которые раньше ни за что бы не допустила. Вот только разве между нами может что-то быть? Я повернулась к окну, прослеживая стремительно стекающие вниз ручейки дождя по стеклу. А внутренний голос прошептал. А почему? Нет. Такси подъехало к дому, и я выбралась на улицу. Быстро забежала внутрь и, стараясь не попадаться на глаза маме, поднялась к себе. Осторожно повесила платье на плечики, дав ему время немного подсохнуть. А сама отправилась в душ. Собрав волосы, напоследок несколько раз глубоко вдохнула в себя запах мужского шампуня и вспенила их уже своим. Приняв душ, переоделась в домашнюю одежду и вышла из спальни. Снизу доносился громкий, довольно бодрый голос отца. Похоже, он в хорошем настроении. Это радует. Папа часто приходит злым, когда что-то не клеится на работе. Вообще жаловаться на то, что его не ценят по заслугам, его любимое дело. Я не раз слышала, как он с мамой обсуждал какого-то цыгана, обвиняя его в том, что это именно он однажды перекрыл ему кислород, побеседовав с кем-то из верхушки. С тех пор отца, если и повышают, то лишь благодаря стараниям Звягина. Сам он добиться повышения никак не может, как бы усердно ни работал. Мы и сюда переехали только после того, как Глеб Степанович похлопотал о переводе папы и взял его к себе в областную прокуратуру. «Откуда такая красота?» Охнула мама, когда я как раз спустилась вниз и направилась в гостиную. «Из магазина, Ирина», — ответил папа. «Это я поняла, имею в виду средства». «Я сегодня премию получил». Довольный голос отца вызвал у меня улыбку. Его хорошее настроение равняется хорошему нашему. «Отличную премию!» «Это так теперь называется петь?» «Премия». «Не ворчи. Спасибо лучше скажи. Я тебе еще кое-что купил». Я зашла в зал как раз, когда папа открыл бархатную коробочку, и мама выудила из него какое-то украшение. Из-за того, что они стояли ко мне боком, было сложно рассмотреть, что именно. «Нравится?» «Да. Спасибо, Петь. Но ты уверен, что после таких вот премий у тебя не будет проблем?» «Не говори ерунды». Отмахнулся отец, закрепляя подарок на запястье мамы. Похоже, это был браслет. «Мы бы уже давно нормально жили, если бы не...» «Лия!» Заметив меня, мама тут же пригласила меня войти взмахом руки. «Не хотела вас отвлекать. Вы такие милые. Привет, пап!» «Привет, дочка. Нравится?» Отец указал на мамин подарок. «Все-таки я не ошиблась, это был браслет». «Конечно. Очень красивый». «А это тебе». Рядом с двумя огромными букетами белых и красных роз лежала еще одна коробочка. Папа с гордостью протянул ее мне. «Пап, не нужно было». «Давай, давай. Что ж я за отец, если не могу порадовать своих девочек?» На атласной подушечке лежали небольшие золотые сережки с белыми камушками. От удивления я ахнула. С ума сойти! Папа еще никогда так не расщедривался. В основном на что-то не слишком дорогое, но нас с мамой и это устраивало. Мама вообще говорила, что полевые цветы и тюльпаны могут заменить ей гору алмазов. Но папа все время роптал, что не может нас обеспечивать нормально. Думаю, это чисто его какие-то тараканы, потому что на самом деле жили мы неплохо. Мобильные, планшеты, техника. У некоторых ситуации намного хуже. Но, вероятно, в этом городе у отца дела все же пошли в гору. Мы смогли снять дом, папа купил машину, и теперь вот делать такие подарки. Они очень красивые. Спасибо, пап. Я обняла его, вдыхая родной запах, и поцеловала его в щеку. Рад, что нравится. Надеюсь, теперь мы заживем. Может, и до столицы дойду. Но пока загадывать не буду. Обязательно дойдешь, — поддержала мама, погладив отца по плечу. Я на них ненароком засмотрелась. Да, отец был строгим и с характером, но маме удавалось справляться с ним. Ее жертвенность и любовь успешно делали свое дело, поддерживая его на протяжении долгих лет. Мама никогда не работала. С их первого дня знакомства он запретил ей, поэтому она посвятила себя целиком и полностью нам. А я, несмотря на то, что пропустила очень многое в подростковом возрасте из-за гиперопеки, все равно любила отца таким, какой он есть. Ведь это мои родители, они дали мне жизнь. Что может быть важнее? Вечер прошел замечательно, а на следующее утро я собралась в университет. На этот раз, одевшись потеплее и вооружившись зонтиком, отправилась к остановке. Сегодня дождь шел маленький, похоже, основную массу влаги тучи выбросили еще вчера. Может, наконец, настанет долгожданное тепло? Надоело одеваться, хочется солнца, пения птицы, чтобы пахло весной. Настоящей, с шелестом листвы, от легкого теплого ветерка, солнечными зайчиками и ароматом цветения вишни. Заметив на остановке мужчину, притормозила, так и не дойдя до нее пары метров. Судя по грязной одежде и дырявой обуви, это был бездомный. Он часто здесь бродил, не знаю, чего искал, но это уже не впервые, когда он вот так утром сидел здесь. Может, в этом районе спокойнее, чем в центре? Не знаю, но на всякий случай я держалась подальше. Никогда не знаешь, чего ждать от таких людей. Не потому, что он бездомный, нет, а потому, что может, к примеру, быть наркоманом. А вот они и способны на многое. Мужчина повернулся в мою сторону, сверкнув на удивление ясными голубыми глазами, а я отвернулась на как раз подъехавший автобус. Собрав зонт, зашла внутрь и заняла свободное место. После первой же пары в университете я вооружилась двумя стаканами кофе, булочкой с шоколадом и нашла в столовой сидящего отдельно Пашу. После возвращения он стал вести себя отстраненно. Из всегда общительного и громкого друг вдруг превратился в замкнутого и держался подальше от общей массы ребят, которые создавали нашу небольшую компанию. Или это он от меня держался подальше? Мне показалось, что именно так и было, потому что когда я пыталась заговорить с ним или просто узнать, как он после случившегося, он все время менял тему и, сославшись на какие-то дела, испарялся. «Привет, я составлю тебе компанию». Не дав другу шанса сбежать, и в этот раз я опустила перед ним кофе и блюдце с булочкой, которую он всегда брал себе в буфете. Паша напрягся, но, вздохнув, все же согласился. «Падай». «Есть. Как дела?» «Пойдет. А у тебя?» «Нормально. Слушай, я спрошу прямо, ладно? Ты знаешь, я не люблю ходить вокруг да около. Ты почему меня избегаешь?» Серые глаза друга уткнулись в столешницу, а сам он немного нервно повел плечами. «Я не избегаю». «Ага, конечно, даже не смотришь на меня. Ты из-за чего волнуешься? Из-за того, что случилось тогда в баре?» Я немного склонилась вперед и заговорила тише. Сжав плотно губы, Королев наконец посмотрел на меня. «Слушай, Лий, я не знаю, что он тебе сделал, но я не виноват». «Кто?» «Шахин». «Шахин — это фамилия Амира, я в интернете прочитала. Вообще гуглила информацию о нем за эти две недели, но особо ничего личного так и не нашла». «Да он ничего мне не сделал», — произнесла я. Паша с подозрением сощурил глаза, как будто не поверил. «Вообще ничего?» «Вообще?» «Просто попросил никому не говорить о случившемся и отпустил. Потом мне от тебя сообщение пришло голосовое, потому что я пыталась с тобой связаться, а вышла на него». «Ясно, он телефон мой забрал», — буркнул недовольно Пашка, — «и в гостинице закрыл». «Что значит закрыл?» «Не поняла я». «Ну, то есть поселил. Мы Костика и искали». Он заерзал на месте, как будто ему было неудобно об этом говорить. «Понятное дело, мне бы тоже было неудобно за своего брата». «Так и что? Костя, кстати, раскаялся? Амир подал на него заявление в полицию?» Лицо парня вдруг стремительно побледнело, а кулаки сжались. Мне даже показалось, что он вскочит сейчас и стол перевернет. Настолько разозленным он неожиданно стал. «Попробуй тут не раскаяться, когда тебя...» Он резко замолк и потянулся за кофе, чтобы сделать несколько больших глотков. «Когда что?» «Неважно. Они решили все между собой, без полиции». «Ну, это ведь хорошо. Значит, его не посадят, а урок из случившегося он должен был вынести. За свои поступки нужно отвечать, найдет другую работу и будет жить честно теперь». «Угу. Если ходить заново научится». Рядом прошла шумная компания ребят, и я не расслышала его последних слов. Наверное, он согласился со мной. Хотя, с другой стороны, правильнее было бы наказать Костю по закону. Отец говорит, что воры – это та категория преступников, которые никогда не справляются. Но, возможно, Амир решил не портить ему жизнь и просто забрал то, что принадлежит ему по праву. Тогда это делает его еще благороднее. «Слушай, Паш...» Когда компания прошла, я пересела ближе к другу. «А какой вообще этот Амир? Ну, что ты о нем знаешь?» «Тебе зачем?» Он спросил грубо и окатил меня холодным взглядом. «Просто меня еще никому так не везли, как тогда с тобой». Решила свести все в шутку и улыбнулась. «Вот, стало интересно». Но, кажется, Паша мой ответ не удовлетворил. Друг, как мне показалось, с опаской оглянулся вокруг, а потом внезапно начал собираться. «Владелец сети баров — это все, что я о нем знаю. Да и вообще, Ли, Амир не тот человек, о котором нужно спрашивать». «Я правда рад, что тогда все закончилось для тебя благополучно, и еще раз извиняюсь, что потащил тебя с собой. Я должен был пойти один». Пока он все это говорил, я удивленно наблюдала, как парень смешно запихивает в рюкзак телефон, наушники и шарф. Встает и забирает свой стакан с кофе, так и не притронувшись к булочке. «Я пойду, Игнатова, и давай закроем эту тему. Я не хочу больше к ней возвращаться, ни к брату, ни тем более к Шахину». Паша ушел, а я еще минут пять сидела за столом. Странный разговор у нас с ним получился. А точнее, не получился вовсе. Мне так и не удалось узнать ничего об Амире. Думала, может, Королев утолит мое любопытство и расскажет мне о нем хотя бы что-то. Но нет, мне до сих пор ничего не известно об этом мужчине, кроме того, что я думаю о нем 24 часа в сутки без перерывов.